Оказавшись в водовороте этих привычных подколок, я растерял всю свою агрессию. Внимательно наблюдая за их словесной пикировкой, я думал о том, что в общем они неплохие ребята, мои коллеги. И дался мне этот грёбаный тренинг вместе с бревном. Обида потихоньку уходила, уступая место расслабленному состоянию. В конце концов, может, я сам не туда прыгнул? Случайно? «Слушай, Саш», — внезапно прервал этот водевиль Загорецкий. «А тебе нравится то, чем ты занимаешься?» «Тебя на самом деле прикалывает рвать задницу на фашистские знаки ради плана, выкладки и всей этой херни?» Снова навис над столом Нестеров. «Или ты думаешь, тебя за это в должности повысят?» Керимов медленно ввинтил сигарету в пепельницу. «Так вроде и повышать-то некуда». «Или ты надеешься, что за твое рвение тебе более легкие прибыльные секторы отдадут? Но ведь в том, что у тебя все получается, не твоя заслуга, а твоего предшественника Громова». «Ты же очень стараешься, да, Саш? Ты же не можешь позволить себе расслабиться». Я затравленно переводил взгляд с одного на другого. Дружеской иронии и след простыл. На меня смотрели три пары глаз с красными прожилками, полные усталости и вместе с тем напора. На лицах читалось явное желание побыстрее с этим покончить. Они в самом деле были командой, зондеркомандой. «А вы разве не стараетесь?» Пауза. «У нас с вами разные задачи, что ли?» Пауза. «Ребят, я чего-то не совсем понимаю». Очень долгая пауза. «Скажи, Нестеров, а тебе не приходило в голову, как так получается?» Нестеров слегка склонил голову на бок и начал постукивать пальцами по столу. «Все стараются, а план выполняют только двое, ты и Евдокимов. Остальные, мы, то есть, проработавшие в компании по 5 лет, выходит дело бездари, сидели, тут пришел новый чувак, отличный парень, Саша Исаев, и показал всем, как надо работать». «Не в том дело. Просто я думал, что в мире существует только две неоспоримых книги. Библия и зеленая книга нашей компании». Загорецкий налил себе, игнорируя мой стакан. «Ведь если руководством назначен галстук, его надо носить. А если назначен план, его надо выполнять. И так до конца дней, пока смерть вас не разлучит. Тебя и компанию. Или, может, Господь сначала создал империю детства, а потом в качестве рынка сбыта остальное население Земли? Знаешь, дружище, если посмотреть на тебя со стороны, приходишь к выводу, — Керимов понизил голос, — что ты не человек, а помесь бультерьера с киборгом, торговым представителем». «Я что-то не понимаю. Вы что, позвали меня нотации читать?» Я снова начал заводиться. «Бультерьера с киборгом, говорите?» «Наверное, так. А вы в таком случае похожи на помесь плюшевой панды с химкинской блядью». «Как образно?» — присвистнул Загорецкий. «Дай закончить, эстет», — перебил я его. «Вы сидите здесь долгие годы, и я не виноват в том, что у вас началось ожирение мозга, что вам лень лишний раз оторваться от стула, чтобы что-то сделать. А я ношусь по городу 10 часов на дню. Мы с Евдокимовым одни план выполняем. Вы подумайте, мы вам мешаем, что ли? Или вы и вправду бездари? А если так, вас надо уволить к чертям и набрать других людей, менее ленивых. Но вас не увольняют, потому что вы целыми днями лижете задницу Львову. Ты, Нестеров, и ты, Загорецкий, и даже ты, Керимов. Это у вас называется корпоративной этикой. А в конце месяца вы, не зная, чем меня задеть, мелко гадите, ставя минусы в листе командного бонуса. Вы же нормальная команда, правда? Вы думаете, я ради этих грошей пойду к вам на поклон? Я скорее догоню свой плевок, ублюдки». Я встал, чуть не опрокинув стол, и спиной почувствовал заинтересованные взгляды окружающих. Хотелось выплеснуть остаток водки кому-нибудь в лицо, но вместо этого я тихо поинтересовался. «Кстати, Нестеров, а тебе не западло бегать Львову за сигаретами? Вроде сам не куришь. Или ты курьер на аутсорсинге? Или это у вас часть командной игры?» Загорецкий и Керимов вопросительно посмотрели на коллегу. Нестеров встал, Глаза его налились кровью. «Пошли на улицу, щенок! Я тебе объясню, кто зачем бегает!» Он попытался дотянуться до меня рукой, но Загорецкий треснул ему по кисти, встал сам и жестом остановил меня. «Брейк, брейк, партнеры!» «Почему партнеры?» — пронеслось у меня. Мне показалось, что Нестерова это обращение тоже удивило. Во всяком случае, результат был достигнут. Мы сели. «Саш, ты не злись», — мягко продолжил Загорецкий. «Вот ты сказал, что носишься по 10 часов, так? А зачем тебе все это?» «Мне кажется, за это деньги платят», — съязвил я. «Понимаешь, у меня как-то не получается жить без денег, а у тебя?» «И у меня», — согласно кивнул он. «Исаеву не просто деньги нужны, он карьеру делает», — не унимался Нестеров. «Я тебя прошу», — повернулся к нему Керимов. «А если и делаю, что в этом плохого?» — с вызовом ответил я. «Да ничего», — пожал плечами Загорецкий, как бы разговаривая с самим собой. «Просто, понимаешь, некоторые вещи совсем не то, чем кажутся на первый взгляд. Ты ведь читаешь отчеты о состоянии рынка? Не те внутренние, а нормальные, какие мы тебе раз в месяц перебрасываем». «Читаю», — насупился я. «Плохо читаешь», — хмыкнул Керимов. «По данным компании, наш рынок растет на 3,5%. По внешним данным — на 1,5-2. Ты не думал, почему наш план зафиксирован на уровне 4,5?» «Я тоже сомневался», — не дал мне ответить Загорецкий. 4 года назад сомневался, 3 года назад сомневался. А потом перестал. Я нашел удивительную зависимость. Каждые 0,5% перевыполненного плана на конец года дают повышение плана на 2% в следующем. Нехилая математика, да? Казалось бы, есть рост рынка, есть объективные показатели, сезонность, популярность продукта, человеческий фактор. У нас над этим целый отдел маркетинга работает. Данные предоставляют в любом разрезе. А в начале каждого года план всегда равен 4,5-5% прироста к предыдущему. Короче, плановый показатель изначально сильно завышен, и вытянуть годовой план могут только отдельно взятые камикадзе, как ты. Но и они быстро перегорают, — согласно кивнул Керимов. «Все рассчитано, как при марш-броске», — глухо продолжил Нестеров. «На морально-волевом усилии. Вся торговая система строится на винтиках, которые ценой своего хилого здоровья изо всех сил стараются соответствовать критериям, которые задает система. Но винтики ломаются, и на их место устанавливают новые». «У нас есть аналитики, у нас есть данные фокус-групп, у нас есть репрезентативная выборка», — Керимов дирижировал в такт своей речи. «Одни товары продаются хуже, другие лучше, но плановые цифры создаются по одной формуле – с потолка. Кстати, Саш, тебя когда-нибудь вызывали на обсуждение твоих отчетов?» «Не помню». «Точно не вызывали». «А ты свои отчеты никогда в мусорном ведре в секретариате не видел? Минут через 20 после предоставления. Они иногда забывают сразу уничтожить». «У них и так работы хватает. Чего с макулатурой возиться?» Нестеров закашлялся. «Девчонок можно понять». «Стоп!» Я вытянул руку перед собой. «Но существуют же годовые бонусы. Бонусы за перевыполнение плана. Если мы все вместе добиваемся результата, то...» Он еще не сталкивался с реальностью, в которой отдел, как одно целое, добивается общей цели. Загорецкий отломил фильтр у сигареты. «Твоя зарплата конечна, Саша. Корпорация не может позволить себе платить сотрудникам бесконечно много. Ты свою комиссионную сетку дальше второй страницы смотрел? Там, где в случае перевыполнения месячного плана более чем на 15%, комиссия начисляется за первые 7% перевыполнения. За остальное достижение вместо комиссии выплачивается единовременный бонус по усмотрению руководства.